же ты? Где же ты, любимый мой? Мы с тобой связаны одной судьбой. Где же ты? Где же ты? Где же ты, любимый мой? Мы с тобой связаны одной судьбой. Где же ты?